Еще же никак в толк не возьму. Разве это преступление, если мужчина проводит время с женщиной, с которой хочет провести время? Объясните, Харри. Ладно. Он влил в себя новую порцию чистого джина. На следующее утро я ничего не помнил. Понимаю. Она поднялась с дивана и протянула свою красивую руку. Он вопросительно посмотрел на нее. «Снимайте пальто», — сказала она. «Сейчас пойдете и примите горячую ванну, а я сварю кофе и попробую найти для вас что-нибудь сухое. Надеюсь, он не обидится. Он во многих отношениях был разумным человеком. Давайте, поторапливайтесь». Вступив в ванну, Харри испытал такое наслаждение, словно оказался в горячих объятиях. В ногах от ступней до бедер приятно закололо, а потом он и весь покрылся гусиной кожей. Он даже застонал, опустил все тело в воду и откинул голову на край ванны. Он слышал шум дождя, слышал и то, что делает Вигди Салбу, но тут она включила плеер. «Опять же лучшие хиты!» — он закрыл глаза. Посылаю сос», — пел Стинг. И Харри тоже, уж больно он уважал этого парня, да и фраза оказалась весьма к месту. Он полагал, что Беата прочитала присланные им по электронке материалы, отправила их дальше по инстанциям, и, следовательно, охота на лис уже отменена. От выпитого веки у него отяжелели, но всякий раз, как только он закрывал глаза, перед ним возникали торчащие из воды ноги в итальянских ботинках ручной работы. Он протянул руку за голову, пытаясь найти бокал, который поставил на край ванны. До звонка Беаты он успел выпить всего 2 пол-литровые кружки пива и не мог по-настоящему забыться, в чем как раз и нуждался. Где же этот чертов бокал? Неужели Том Вольдер все-таки попытается разыскать его? Он понимал, что этому типу просто не терпится его арестовать. Но сейчас Харри не досуг сидеть в КПЗ. Прежде ему надо до конца разобраться с этим делом. И надеяться на кого-то, кроме себя, нечего. Только он в состоянии выяснить все детали. Но сперва надо взять небольшой тайм-аут. Выпить еще, попроситься переночевать здесь на диване, прочистить мозги. Все продумать, но уже завтра. Он все шарил в изголовье и, в конце концов, столкнул тяжелый хрустальный бокал, который с глухим стуком упал на выложенный плиткой пол. Харри выругался и поднялся. Он едва не упал, но в последний момент прислонился к стене и удержался на ногах, потом обвязался толстым мохнатым полотенцем и вышел в гостиную. Бутылка джина стояла на журнальном столике. Он взял стакан из барного буфета и наполнил его до краев. Он слышал звук кофеварки и голос Вигдис в холле на первом этаже. Харри снова отправился в ванную и осторожно поставил стакан рядом с вещами, приготовленными для него Вигдис. Все в голубых и черных тонах из коллекции, рекламируемой Бьорном Боргом. Он провел полотенцем по зеркалу и в образовавшейся на запотевшем стекле чистой полосе увидел свое отражение. «Дубина стаеросовая», — прошептал он. Он опустил взгляд на пол. Красная струйка текла между плитками в сторону стока. Он проследил, откуда струйка берет свое начало, и обнаружил, что у него между пальцами сочится кровь. Он поранился о стеклянный осколок и даже не заметил этого. Ничегошеньки не заметил. Он вновь посмотрел на себя в зеркало и громко расхохотался. Вигдис положила трубку. Ей пришлось импровизировать. А она импровизацию ненавидела. Она в буквальном смысле чувствовала недомогание, если что-то шло не по плану. Еще в раннем детстве она поняла, ничто не происходит само по себе, все надо планировать. Она до сих пор помнила тот случай, когда вместе с семьей переехала в Слемдал из Шена, где кончила 2-й класс. И вот ее представили новым одноклассникам, она назвала свое имя, а все остальные разглядывали ее саму, ее одежду и неказистый пластиковый рюкзак, при виде которого несколько девчонок прыснули и стали показывать на него пальцем. На последнем уроке она составила список, в котором перечислила тех одноклассниц, что станут ее лучшими подругами, и тех, с кем она будет холодна, тех мальчиков, что влюбится в нее, и тех учителей, у кого она станет любимой ученицей. Придя из школы домой, она повесила этот листок над своей постелью и не снимала его до тех пор, пока к Рождеству возле каждой фамилии не появилась галочка. Но нынче все не так. Теперь ей приходится довольствоваться тем, что порядок за нее наводят другие.